Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. 16-я серия. Вид на здание Кроноса. Масловский работает с пультом управления Арисы. Заходит Вик. Ну что, готово? Работаю. Да ладно. Напротив них с закрытыми глазами стоит Ариса. Сколько можно возиться? Считаешь, что и так просто? Прошу. Масловский уступает рабочее место Вику. Тот отходит от стола с пультом. Через некоторое время к нему возвращается Масловский и продолжает работу. Масловский распрямляется и кладет руки в карманы. Вик всматривается в Арису. Я же просто просил стереть память. Стереть, обнулить одно и то же. Главное, что теперь мы для нее никто. Ты уверен? Ариса открывает глаза. Добрый день. Меня зовут Ариса. Для получения прав пользования пройдите процесс авторизации. На экране появляются надписи Yellow Black and White, Спутник Восток Production. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Александр Кессер, Виталий Шляпо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры: Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер: Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер: София Погосова. Автор идеи: Александр Кессер. Глава авторской группы: Александр Даган. Авторы сценария: Александр Даган. Редактор: Александра Виноградова. Кастинг-директор: Марина Тарасова. Музыкальный продюсер: Дмитрий Ланской. Монтаж: Марсель Шамшурин. Звукорежиссер: Дмитрий Касьян. Художник-постановщик: Юрий Фоменко. Художник по костюмам: Анастасия Егорова. Художник по гриму: Мария Новикова. Оператор-постановщик: Илья Овсенев. Режиссер-постановщик: Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». В приемную входит Вик. Закажи мне вертолет, я улетаю в министерство. Виктор Павлович, к вам господин Сафронов. Сказать, что вы заняты? Вик какое-то время размышляет. Пусть войдет. Вик идет к дивану. Через некоторое время из лифта в приемную выходит Сафронов. Здравствуй. Вик остается стоять к нему спиной. Здравствуй. Поворачивается к Сафронову. Ну и? Я пришел извиниться. Извиниться? Тебе нужно было просто проиграть тендер. Ты даже этого не смог. Я не об этом. Я пришел извиниться за то, что не смог спасти твоего сына. Вик удивлен. Я бы хотел, чтобы ты понимал. Я не забыл, кто ты, и не изменил к тебе отношения, но... Я перед тобой виноват. И хотел бы сказать об этом. Почему сейчас? Видно, пришло время. Вик подходит к Сафронову, заглядывает ему в лицо. Ты не извиниться пришел. Тебе что-то нужно от меня. Что за бред? Вопрос: что? Может быть, Арису? В приемную входит Ариса с пиджаком Вика в руках. Помогает ему надеть его. Ариса, познакомься, это наш гость, господин Сафронов. Здравствуйте, господин Сафронов. Ариса? Сафронов подходит ближе к Арисе. Что с ней? Ничего. Вик обнимает Арису со спины. Просто вернулись к заводским настройкам. Хочешь знать, кто теперь авторизованный пользователь? Вик подходит к Сафронову, тот пристально смотрит на него. Ты хотел извиниться? Извинения не принимаются, пошел вон. Вик уходит. Ты просто злобный кретин! Идет за Виком. Виктор не хочет с вами разговаривать. Вам лучше уйти. Вообще-то я твой приоритетный пользователь, Ариса. Сафронов хочет пройти мимо Арисы, но та останавливает его рукой. Толкает, Сафронов падает. Вам здесь лучше не появляться, господин Сафронов. Ариса уходит, Сафронов сидит на полу около лифта. Из кабинета в ОБКП выходят Светов и Тукай. К ним подходит Варламов. До свидания. Все. Всего доброго. Как договорились? Здравия желаю. Майор, поздравляю. Отличная работа. И отличные новости. Супонев сознался в убийстве Петренко. Попробовал бы мне сознаться при таких туликах. Ну, ты знаешь, что же, достижения коллег ты не принижай. Ну, ладно вам, какие достижения? Все благодаря Павлу Борисовичу. А вы простите? А, извини, не представил. Михаил Владимирович Тукай, старший следователь управления собственной безопасности МВД. И что сказал Супонев? Что убил вашего напарника из мести. Из мести? Оказывается, киллер, которого ты в больницу положил, вместе с Супоневым в армии служил. Тот ему вроде даже как жизнь спас. Короче, братья по оружию. То есть он хочет сказать, что убил Володю в состоянии аффекта? Именно так. Вы же понимаете, что это чушь. Но это чушь. Супонев человек Торопова. Вот этим и надо заниматься. Ну, мне пора. Все, что значит пора? Подождите, вы что, запись не слышали, что ли? Там же упоминается имя Торопова. Ну что вы... Борисыч, хватит. Не кипятись. Да что значит не кипятись? Ты что, не понимаешь, что происходит? Торопов опять уйдет. Паша, хватит уже про Торопова. Этого не доказать. Сколько ты копий сломал? Лучше закрытое дело по убийству полицейского, чем висяк по Кроносу, понимаешь? Конечно. Лучше тихо посадить человека, в протоколе написать «убил из мести» и забыть. Ну да. А если мы Супонева кротом выставим, всем будет лучше. Зато это будет правда. Значит так, ты давно в отпуске не был. Надо тебе на море съездить или еще куда-нибудь. Так просто ты от меня не отделаешься. Варламов выходит из кабинета Светова, тот смотрит ему вслед через стеклянную дверь. Вздыхает. Над зданием министерства летают дроны. Вик сидит за столом в кабинете министра. Все должно пройти на высшем уровне. Торжественное открытие, красная ленточка, официоз, журналисты. Ну и все должны увидеть первую партию Арис. Как скажете. И учтите, в раннюю пенсию поверили наверху. От этого проекта ждут многое. Его нельзя скомпрометировать. На кону не только ваше имя, но и мое. Вам это понятно? Да, Андрей Дмитриевич. Очень на это надеюсь. Министр съедает кусочек сыра. Сафронов собирает вещи в гостиничном номере. Открыто. В номер входит Варламов. О, как успел. Съезжаешь? Типа того. Ну ладно, я в общем на минутку. Я так и не сказал тебе спасибо за наводку на Супонева. Пожалуйста. Ну что, пора нам двигаться дальше? Что значит дальше? Родным твоим ничего не угрожает, с тебя все обвинения сняты? Да. Адвокаты Кроноса постарались. Ну, это как сказать. В любом случае, главное, что ты теперь чистый. Пришло время приказать Арисе открыть нам свою память и, наконец-то, уже прижать этого Торопова, а? Сожалею, но теперь Арисе приказываю не я. Торопов стер ее. Память, прежнюю личность, все. Как? Это во-первых. А во-вторых, мне это больше не интересно. Я просто хочу жить обычной жизнью обычного человека. Уборка номера. Сейчас, одну минуту. Сафронов надевает куртку. Значит, все. Надеюсь. Сафронов берет сумку и уходит. Варламов остается сидеть на подлокотнике дивана в номере. ближайшее время с конвейера завода «Кронос» ежедневно будет выходить не менее 300 роботов нового поколения. Тех самых «Арис», за которых проголосовало большинство зрителей государственного тендера программы «Ранняя пенсия». Первая партия «Арис» отправится в детские сады и больницы, а со временем каждая семья сможет приютить это чудо техники и в своем доме. Тем важнее осознавать, что данный прорыв осуществлен именно в наше время, в нашей стране, нашими сами. Глеб и Вик в офисе «Кроноса». По-твоему, взорвать завод – это выход? Почему нет? Да потому что у любого маломальски соображающего человека это вызовет кучу вопросов. Хорошо. Что ты предлагаешь? Пока не знаю. Я бы посмотрел на оборудование, которое там установлено. На продукцию, которую твой завод выпускает. Может быть, ее можно выдать за что-то более современное. Ничего он не может производить современно. Максимум, что он может делать, это эмалированные горшки образца 56-го года. Да, такой завод действительно должен взлететь на воздух. Причем вместе с тобой. Слушай, знаешь что? Ты должен оказаться там в момент взрыва. Причем вместе с министром и с толпой журналистов. Ты предлагаешь взорвать завод во время открытия? Это как раз не вызовет подозрения. Особенно, если это обставить как новую акцию ликвидаторов. Мне нравится. Мне нравится, но... Но ликвидаторы не отличаются надежностью. Но у меня будет запасной детонатор. Панорама города. Вид сверху. Ночь. В квартиру заходит Егор. Не зажигая света, проходит на кухню. Егор кладет на стол планшет, открывает холодильник, съедает кусок колбасы. В комнате включается свет. Проснулся Николай Сергеевич. Дед, привет. А я думал, ты уже спишь. Егор, у меня тут были гости сегодня. Какие гости? Инспектор. По делам несовершеннолетних. Ты собрался Жанне помочь сбежать из больницы? Теперь тебе запрещено ее посещать. Егор в задумчивости берет чашку. Жанна сидит на больничной кровати, нервно стучит пальцами по ногам. Вздыхает. Жанна отвечает на звонок, появляется лицо Егора. Жан, привет. Привет. Я собрала все вещи, мы можем ехать. Когда ты будешь? Извините, сегодня не получится, возникли проблемы. Но я все решу, ты не переживай. Честное слово. Ты не кисни, я все поняла. Решу, правда. Жанна отключается. Спокойной ночи. Кладет браслет на стол, ложится, накрывается одеялом. Свет. Свет в палате гаснет. Масловский надевает на бота лицо, аккуратно разглаживает его. Бот стоит спиной к камере. Перед Масловским стоит бот с лицом Вика. Он включает его. На голове Масловского виртуальные очки. Бот Вик открывает глаза, поворачивает голову к Масловскому. Тот смотрит на него, раскрыв рот. Масло, тебе кто-нибудь говорил, что ты гений? Масло, тебе кто-нибудь говорил, что ты гений? Масловский начинает управлять ботом Виком. Тот встает, поворачивается, делает один шаг, снова поворачивается, замирает, потом идет дальше. Масловский очень доволен. В квартиру заходит Сафронов, озирается, закрывает за собой дверь, начинает разуваться. Из комнаты выходит Николай Сергеевич. Вера? Привет. Привет. Я переночую? Ну, конечно, ночую. Извини, я видел, что ты звонил. Просто столько всего навалилось. Ну что, разобрался? Почти. Ну, это хорошо. Ты разобрался. А то именно сейчас ты необходим своему сыну. Сафронов и Егор подходят к дверям больницы. Куртку сними. Егор снимает куртку, они заходят внутрь, идут по коридору. Давай я первый в палату зайду, а ты меня подождешь. Хорошо, зайдешь первым. Я нормально выгляжу? Не думай об этом. Они подходят к дверям палаты. Сталкиваются с санитаркой. Вы кому? К Жанне Барсеньевой. Опоздали, забрали ее. Кто забрал? Куда? Из полиции кто? Инспектор по делам несовершеннолетних пришел и забрал. А вы кто? Пойдем. Сафронов и Егор уходят. Санитарка закрывает пустую палату. Жанна сидит на заднем сидении машины, которую ведет Глеб. Смотрит в окно. Слушайте, а инспектор Кожевская знает, что меня забрали или нет? Инспектор Кожевская тобой больше не занимается. Тобой теперь занимаюсь я. Машина останавливается. Можешь называть меня ВС. Глеб выходит из машины, обходит ее, открывает Жанне дверцу. Вылезай. Жанна выходит из машины. Да, Жанна. Барсенева. Да не Берсенева, Барсенева. И без мягкого знака. Надо было вчера забрать Жанну. Короче, меня соединили с инспектором, к которому она была прикреплена. В общем, они сейчас сразу отправляют в больницу наряд полиции. Зачем? Если верить инспекторше, то Жанны у них нет. И они ее не забирали. И что это значит? Вид на здание ОБКП. Сафронов стоит во дворе, подъезжает Варламов на машине. Машина останавливается рядом с Сафроновым. Тот садится на переднее сиденье. Спасибо, что согласился встретиться. Ну, ты же сам вчера сказал, что ты умываешь руки. Вчера говорил, а сегодня ты мне оказался нужен. Вот оно что. Новая сделка с правосудием. А чему ты удивляешься? Мы с тобой не друзья, ты мне, я тебе. Да и прошу я не за себя. А за кого? Кто-то похитил из больницы Жанну Барсеньеву. Сестру Барса? Да. А мне-то что? А я тебя сведу с человеком, который знает о грехах Торопова гораздо больше, чем я. Идет? Идет. Жанна сидит на столе за решеткой в комнате, где раньше держали Сафронова и Лару. Подходит Глеб с бумажным пакетом в руке. Отпирает решетку, заходит в комнату. На, поешь. Тебе понадобятся силы. Глеб ставит бумажный пакет на стол, берет стул, садится рядом с Жанной. Ты проведешь новую акцию ликвидаторов на заводе «Кронос». Глеб кладет ноги на стол. Нет. Жанна поворачивается к Глебу спиной. Ты что, не хочешь отомстить за своих? Единственное, кому я хочу отомстить, это тебе. Глеб усмехается. За что? За то, что у вас с братом была работа, крыша над головой и чувство собственной значимости? И к чему нас это привело? А за это ты скажи спасибо своему братцу. Если бы он продолжал меня слушаться, все было бы нормально. Вы весело потрошили бы ботов и тусовались в своем ботнете. Ты хотел его убить. Но если хотел, убил бы. Вопрос в том, сделаю ли я это теперь. Глеб встает, подходит к Жанне, достает смартфон. Вот смотри. Показывает снимок Барса. Так Барс выглядел вчера. А вот так он выглядит сегодня. На экране снимок Барса с окровавленным лицом. Жанна выхватывает у Глеба смартфон. А как он будет выглядеть завтра? Зависит исключительно от тебя. Глеб ставит стул в угол комнаты, забирает у Жанны телефон. Думай. Глеб уходит, запирая за собой решетку. Жанна смотрит ему вслед. Сафронов и Варламов заходят в кафе. Подходят к столику, за которым сидит Масловский. Тот вскакивает. Привет. Не помешали? Ты что, с ума сошел? Не хватало, чтобы кто-нибудь стукнул торопа, что видел нас вместе. Да не беспокойся, мы ненадолго. Майор Варламов из ОБКП. Слыхал о таком? Слышал. Я рассказал ему о тебе. Он постарается помочь тебе и твоей Светлане. Масловский озирается. Присядь. Масловский садится. Вы мне поможете? Все будет зависеть от того, что вы мне дадите на Торопова. Он даст все, что знает про Кронос. Знать мало, нужны доказательства, улики, документ. Ну и, наконец, показания свидетелей. Файлы в памяти Арисы достаточно? Ты же их стер. Заблокировал. Нашел такую возможность. А Торопов? Торопов полагается на то, что я ему говорю. Ну вот, я же говорил. У меня условия. Перед тем, как что-то предпринять, мы вытащим Свету. Егор держит в руках смартфон. На экране карта. Включает и выключает датчик. На карте появляется и исчезает одна точка. Егор встает, идет на кухню, достает бутылку воды. Откручивает крышку, пьет прямо из бутылки. Егор включает браслет. Создать макет объявления. Напечатать заголовок. Пропал человек. Жанна Барсенева. 16 лет. Жанна расшатывает дверь, решетку, к ней подходит Глеб. Ну что, подумала? Я согласна. Отлично. Переодевайся. Глеб просовывает ей через решетку одежду и уходит. Жанна швыряет вещи на стол, потом садится на него и задирает штанину. Жанна берет футболку и начинает оттирать датчик, на который Егор что-то разбрызгал из баллончика. На экране смартфона Егора появляется вторая точка. Рост 1,65 м. Волосы длинные, темные. Масловский стоит у машины с ботом Виком, подходит Сафронов и Варламов. Я готов. Я готов. Бот повторяет за Масловским. Варламов и Сафронов, оценивающие его, разглядывают. Что-то, что-то не так? Я что-то не понял. Ну что, так и будет все время мямлить? Почему это вдруг мямлить? Это глава крупнейшей отечественной корпорации. Всемогущий Виктор Торопов. Слушать противно. Игорь, передайте микрофон Торопова Павлу Борисовичу. Варламов удивленно оборачивается. Прочитать объявление. Пропал человек. Жанна Барсеньева. 16 лет. Рост 1,65 м. Волосы длинные, темные. Глаза карие. Сохранить изменения. Егор замечает вторую точку на экране смартфона. Нажимает на пульт. Одна из них пропадает и снова появляется. Набрать отца. Сафронов сидит за рулем машины, сбрасывает звонок. Машина стоит у психиатрической больницы. К ней подходит санитар, видит на заднем сидении бота Вика. Виктор Павлович, что случилось? Ничего. Я приехал за Светланой. В такое время? Зато без пробок. Понимаете, Светлана сейчас спит. К тому же этот вопрос надо решать с заведующим отделением. Так позвони ему. Извините, но я думаю, что он в это время уже отдыхает. Но вы же знаете, что во всем должен быть порядок. Порядок, говорите? Я прошу немедленно привести сюда Светлану. Или я вызываю полицию. И свою службу безопасности. Они уж точно перевернут у вас все вверх дном. Ну так что, мы договорились? Да, конечно. Я сейчас подготовлю Светлану к выписке. Стекло машины у заднего сиденья поднимается. Санитар жестом приказывает поднять шлагбаум. Машина, за рулем которой сидит Сафронов, въезжает на территорию больницы. Егор смотрит на экран смартфона, потом встает, берет рюкзак, куртку и уходит незаметно для деда. Егор идет по улице, глядя то в смартфон, то по сторонам. Подходит к зданию заброшенной станции. На экране светится точка местонахождения Жанны. Егор идет к зданию. Панорама города. Раннее утро. Света спит. Масловский укрывает ее. Она скоро очнется. Знать бы, чем ее пичкали. В любом случае, пригласить специалиста не помешает. Ну что, свою часть сделки я выполнил? Варламов протягивает Сафронову смартфон на экране видео. Больничные камеры наблюдения. Вот этот человек забрал Барсеньеву. Я его знаю. Да ладно. Это человек Торопова. Зачем ему девчонка? К гаражу подъезжает грузовой фургон, ворота открываются. Егор выглядывает из укрытия, потом бежит к фургону. Егор подбегает к фургону, запрыгивает под брезент кузова и прячется среди ящиков. Фургон заезжает в гараж и останавливается на складе. Ворота гаража закрываются. Егор осторожно выглядывает из фургона, видит, как по складу проходит Глеб. Прячется обратно. Егор ползет по полу фургона и вдруг видит среди ящиков связку шашек динамита. Егор быстро прячется. Глеб открывает дверь фургона, к нему подходит Жанна. На ней жилет с надписью «Кронос» на спине. Что это? Сейчас смотри внимательно. Ты подъедешь вот сюда, к терминалу, не ближе. Это важно. Выйдешь из машины, отбежишь метров на 10. Выдашь пару ликвидаторских кричалок. Все, можешь нажимать на кнопку. Потом сливайся с толпой и вали. Любое отклонение от плана, и ты знаешь, что будет. Машину. Жанна с ненавистью смотрит на Глеба. Потом идет к кабине фургона. Глеб закрывает фургон и идет за Жанной. Егор в кузове испуганно оглядывается по сторонам. Ворота гаража открываются, фургон выезжает на улицу. Егор испуганно озирается, сидя в кузове среди закрепленных ящиков. Потом нажимает на браслет. Сафронов, Масловский и Варламов идут к лифту. Варламов смотрит видеозапись того, как Ариса совершает первое убийство. Ну все. Теперь он точно не отвертится. Есть еще что-нибудь? Откуда я знаю? Там 13 терабайт памяти. Как я и говорил, перелом шейных позвонков. У Сафронова звонит браслет. Да, Егор. Пап, я, кажется, нашел Жанну. Жанну? Ты где? Я в Куптево, в промзоне. Сейчас скину координаты. А что ты там делаешь? Я же тебе сказал сидеть у деда. Я в каком-то грузовике. Здесь бомба. Бомба? Варламов скидывает голову. Ты уверен? Я не могу говорить. Егор! Егор отключается. Набрать Егора. Сафронов получает координаты. Куптево. Куптево? Что там? Там завод Кроноса. Сегодня открывают новую линию по производству Ариса. Вы новости не смотрите? Что они там, роботов-убийц штампуют? Не бойтесь, роботов-убийц не будет. Вообще я не понимаю, зачем Вик устраивает это шоу. Там нет таких технологий. Вот, значит, зачем бомба? Да не дождешься, пошли. Сафронов и Варламов уходят по лестнице. Масловский остается у лифта. Завод Кроноса. Ко входу стекаются люди. Министр, Вик, Гороненко и другие участники торжественного открытия подходят к стеклу, за которым находится производственный цех. Сейчас мы будем наблюдать за открытием нашего завода с главного пункта. Ариса поднимает голову. Добро пожаловать в будущее. Ариса улыбается. Прошу. Все подходят вплотную к стеклу, за которым роботизированные экраны перекладывают с места на место ящики с надписью «Кронос». Все наблюдают за этим процессом. Министр переглядывается с Виком. Вик нервно улыбается. Фургон с Жанной, Глебом, Егором и Бомбой подъезжает к КПП. Охранник проверяет номера, поднимает шлагбаум. Глеб машет охраннику, фургон въезжает на территорию завода. Фургон едет по территории завода, останавливается. В кузове Егор прислушивается к звукам, доносящимся снаружи. Все, дальше сама. Глеб протягивает Жанне пульт. Детонатор. Сигнал увидишь и вперед. Все, давай, не облажайся. Глеб выходит из машины, закрывает дверь фургона, уходит. Егор пробирается между баков и ящиков. Глеб идет вдоль забора. Жанна пересаживается за руль. В окне неожиданно появляется Егор. Жанна вздрагивает. Привет. Что ты здесь делаешь? Я пришел помочь. Егор, уходи, тебе здесь нельзя быть. Мы это уже проходили. Мы это не проходили, мне нужно спасти брата. Я знаю. Я поведу. Жанна двигается, Егор садится за руль, захлопывает дверь. Я верю, что это будет громкая победа нашей страны на мировом рынке научно-технической индустрии. Маленький шаг одного робота приведет к огромному скачку всей робототехники. К группе подходит Глеб. А сейчас я хочу попросить министра социальной безопасности Андрея Дмитриевича Нестрова торжественно открыть наш завод. Ариса подносит министру подушку с ножницами. Что ж, как говорится, без лишних слов. Министр перерезает красную ленту, поднимает вырезанный кусочек. Достает из кармана детонатор. К проходной завода подъезжает машина Варламова. Майор Варламов, старшего смены ко мне, быстро. Сафронов сидит рядом. Срочно старшую смену нужен. Дамы и господа, всего через несколько мгновений вы увидите первого эмпатического бота нового поколения, который сойдет с ленты нашего завода. Глеб отправляет Жанне сообщение. Пора. Жанна вынимает из уха наушник, они с Егором надевают респираторы, смотрят друг на друга. Егор заводит машину, фургон трогается. В кузове покачиваются закрепленные баки. Варламов и Сафронов заходят в комнату охраны завода. Вы начальник охраны? Да, в чем дело? Майор Варламов, УБКП. Срочно эвакуируйте людей. Так, спокойно, у нас все под контролем. Под каким контролем? На территории завода бомба. Людей эвакуируй. Откуда у вас такая информация? Тебе жить надоело? Делай, что говорят. Послушайте, господа, вы хотя бы понимаете, какое мероприятие пытаетесь сорвать? У нас здесь министр, иностранные гости. Да какие министры? На территории бомба! Сейчас взорвутся все! Жанна и Егор на фургоне въезжают во внутреннее помещение завода. Егор, стой! Стой, надо раньше! Егор, останавливайся! Фургон тормозит, врезается в один из ящиков. На детонаторе Глеба зеленый цвет меняется на красный. Вик и другие наблюдают за происходящим через стекло. Егор поворачивается к Жанне. Пойдем. Егор и Жанна выходят из машины. Вот, вот они. Сафронов указывает на монитор. Где это? Твою ж мать, кто их пустил? В грузовике бомба, где это? Основной цех. Михалыч, покажи им. Быстро! Сафронов и Варламов бегут за Михалычем. Всем постам, код 510. Охранники бегут на место происшествия. Егор и Жанна в респираторах встают так, чтобы их было хорошо видно. Слушайте все! Этот завод ошибка! Вы и вам подобные пытаетесь заменить... Это называется торжественное открытие. Но вы ликвидатор все являетесь! Андрей Дмитриевич, это всего лишь ликвидаторы, шпана. Вот он, жизнь живым! Смерть! Вот он, жизнь живым! Смерть! Вот он, жизнь живым! Смерть! Вот он! Жанна кладет руку на плечо Егора. Егор! Сафронов, Варламов и охранники бегут среди ящиков Кронос. Егор и Жанна убегают. Егор! Немедленно всем покинуть помещение! В здании бомба! Бегом! Сейчас рванет! Участники открытия разбегаются. Остаются только Ариса, Глеб и Вик. В цеху Сафронов, Варламов и охранники находят Егора и Жанну. Егор, не стреляй! Стой. Ничего. Слишком близко подъехал. Мы в зоне поражения. Подожди, тихо, тихо. Вик, взрыв уже ничего не даст. А ты еще можешь исчезнуть. Глеб уходит. Вик растерянно озирается. В холле завода паника. Люди бегут к выходам. Министр и другие спускаются на лифте. Вик бежит за Глебом. Стой! Пап, мы должны спасти Барса. Жанна, пожалуйста, отдай мне детонатор. Этим вы не поможете Барсу. Вы поможете только Торопову. Это он все придумал. Ему необходимо уничтожить этот завод. Да при чем тут Торопов? ВС. Он ликвидатор. Он действительно работает на Торопова. Жанна недоверчиво смотрит на Егора. Глеб идет по коридору, его догоняет Вик. Набрасывается на него. Они борются, потом Глеб бьет Вика. Вик падает, Глеб направляет на него пистолет. Неожиданно появляется Ариса, хватает его за руку, отбирает пистолет, берет Глеба за горло, отталкивает, тот падает. Пожалуйста, отдай мне детонатор. Жанна, доверься мне. Сафронов подходит к Жанне, протягивает руку. Ползает к пистолету, хватает его, направляет на Арису, достает у Глеба из кармана запасной детонатор, медленно встает. Ты что, правда? Ради моей безопасности можешь пойти на все, что угодно? Да. Жанна смотрит на Сафронова, потом на Егора. Отдает Сафронову детонатор. Вот хорошо. Все трое убегают. Ты можешь воткнуть это Сафронову в глотку? Дает Арисе ножницы. Это нужно для... Ради моей безопасности. Конечно. Ариса берет ножницы и уходит. Глеб лежит без сознания. Вик испуганно озирается, потом уходит. Из здания завода выбегают люди. Среди них министр со своим телохранителем. Егор и Жанна бегут по заводу среди ящиков, следом бежит Сафронов. Вдруг на его пути встает Ариса. Ариса. Ариса подходит вплотную к Сафронову, тот смотрит на ножницы в ее руке. Это же я, Георгий. Беги, Георгий. У Торопова второй детонатор. Сафронов смотрит на Арису, медленно идет к выходу, но потом оборачивается. Ты меня все-таки вспомнила? Ариса поворачивается к Сафронову. Я никогда тебя не забывала. Беги. Ариса отворачивается и медленно уходит. Сафронов смотрит ей вслед. Из-за ящиков выбегает Варламов. Сафронов, что ты стоишь? Да побежали, побежали. Ариса садится за руль фургона со взрывчаткой, заводит его, выезжает с территории завода. Вик выходит на улицу, смотрит по сторонам. К Вику подъезжает машина. Он открывает заднюю дверь, снова смотрит по сторонам. Нерешительно крутит в руке детонатор. Ариса за рулем фургона. Вик нажимает на кнопку детонатора, фургон с Арисой взрывается. Флэшбэк. Соня бежит к Арисе и качелям разлетаются голуби. Флэшбэк. Ариса рычит, как тигр, Егор испуганно машет руками. Флэшбэк. Соня и Ариса готовят. Соня мажет Арисе нос кремом. Флэшбэк. Ариса целует Сафронова. Тот удивленно отстраняется. Флэшбэк. Соня обнимает Арису. Флэшбэк. Рекламный кадр. Ариса и семья Сафроновых на пикнике. Черный экран. Вид сверху на завод Кроноса. Сафронов, Егор, Жанна убегают, пригибаются от взрыва. Сафронов понимает, что случилось, подбегает к Вику, бьет его по лицу. Вик падает, Сафронов продолжает его избивать, пока его не оттаскивает подбежавший Варламов. Жанна и Егор испуганно наблюдают за этим. Руки назад! Варламов надевает на Вика наручники. Вик лежит на земле с окровавленным лицом, видит, как министр садится в машину и уезжает. Варламов ставит Вика на ноги. Сафронов смотрит, как Варламов уводит Торопова. Черный экран. Панорама города, вид сверху. Надпись на экране. 3 месяца спустя. Егор и Сафронов едут в машине. На экране планшета Алла и Соня. Привет. Как долетел? Долетел в целости и сохранности. Все нормально, мам. Как вы там? Хорошо. Лев работает, я йогой увлеклась. Соня учится, да? А меня соседская девочка называет Софи. Папа, ты знаешь, у нас рядом с домом живут вот такие жуки. Ничего себе. Гер, давай созвонимся на днях. Нам с Соней надо ехать. Пока. Мы вас обнимаем. Пока. Пока. Егор выключает планшет. Пап, вот тут останови, пожалуйста. Сафронов останавливает машину. Ну, до вечера? До вечера. Егор выходит из машины. А, чуть не забыл. Соня просила передать Яне. Ого. Она очень хочет с ней познакомиться. Хорошо, передам. Жанне привет. Хорошо. Егор отдал Сафронову куклу Барби. Сафронов провожает Егора глазами, потом уезжает. Вид на стену тюрьмы. В камере на койке лежит Вик. Обед! Вик поднимается с койки, встает лицом к стене. В камеру заходит надзиратель, ставит поднос с едой на стол и выходит из камеры. Почему меня не вызывают? Где мой адвокат? Я с тобой говорю! Вик бьет ногой по подносу, еда разлетается в разные стороны. Вик подходит к койке, садится. Вид на здание Кроноса. Масловский работает за пультом с программой Арисы. На столе лежит ее обгоревшая запчасть. В лабораторию входит Света. Игорек, ну что ты с этим возишься? Уже столько времени прошло. Понятно, что все без толку. Да ладно тебе, считай, что это мое хобби. Не вопрос. Света встает рядом с Масловским, обнимает его. Но сейчас я считаю, что ты должен прерваться и отвезти меня на обед. Ты ведь не ел еще. А я не помню. Светлана Алексеевна, прошу прощения, но вы просили напомнить о том, что через 10 минут у вас совещание. Перенесите. Прошу прощения, но все уже собрались. Перенесите. Конечно, сейчас перенесу. На сколько? На час. Хорошо. Светлана улыбается, целует Масловского. Пойдем. Света идет к лестнице. Да, Светик, сейчас, буквально пару минут. Масло. Света протягивает Масловскому руку. Пойдем. Тот смотрит на нее так, будто перед ним Вик, потом улыбается, бросает на стол обгоревшую деталь и идет за Светой. Вид на здание ОБКП. Мимо пролетает дрон. В общем помещении много людей, в том числе Плещеева. В кабинет Светова входит Варламов. Ну и что это было? Светов выключает монитор. Ты о чем? Зачем тебе приходил адвокат Торопова? Да так. Сделку предлагал. А, сделку? Сделку. Светов встает. Туруп наконец-то созрел сдать всех своих сообщников. Обещал такое рассказать, хоть всех святых выноси. А в обмен хочет скостить свой срок. А ты что, договорились? Нет, не договорились. А сидит Торопов по полной. Да пошел ты, Толь. Варламов улыбается, уходит. Берет со стола папку с документами, к нему подходит Плещеева. Павел Борисович, ну он же ваш начальник. А вы на него все время кричите. Ничего, от моего крика еще никто не умирал. Плещеева усмехается, отходит. Ты это... Плещеева останавливается, поворачивается к Варламову. Пойдем поужинаем. Но сейчас 2 часа дня. Вы имели в виду пообедаем? Варламов медленно поворачивается к Плещеевой. Да нет. Я имел в виду поужинаем. Плещеева долго смотрит на него, потом неуверенно кивает. Варламов тоже кивает. Хорошо. Я тогда всем заеду. Плещеева кивает. Варламов проходит мимо Плещеевой, потом останавливается. А, да, Светову передай. Протягивает Плещеевой папку и уходит. Плещеева стоит в задумчивости, потом улыбается. Полицейский ведет по коридору заключенного. Барс в камере качает пресс. Арсеньев, на выход. Тебе посетитель. В комнате для свиданий за столом сидит Жанна. Открывается дверь. Жанна поднимает глаза на Барса. Глеб сидит в машине, следит за бегущей по экрану планшета точкой. Поднимает глаза. Вдоль окон СИЗО летит дрон. Вик сидит на койке в камере, закрыв лицо руками. Слышит дрона, поднимает голову, потом встает и подходит к окну. Дрон зависает напротив окна в камеру Вика. Вик смотрит на него, подходит ближе. Дрон взрывается, Вика отбрасывает к стене камеры. Сафронов идет вдоль стеклянной стены. За стеклом Яна приветствует Сафронова. Привет! Ура! Ура! Ты первый! Привет! Сафронов заходит внутрь, берет Яну на руки. Как дела? Хорошо. Как мама? Очень хорошо. А у меня для тебя подарок. Отдает Яне куклу, ставит ее на пол. Иди покажи маме. Ура! Смотри, этот подарок подарил дядя Гера. Ой, да дядя Гера тебя балует. Это не дядя Гера, это Соня, моя дочь. Она хочет с тобой познакомиться. Сафронов подходит к Ларе, целует ее. Ну что, вы победили? Тебя ждали. Послушай, тебе нужно регулярно питаться. Ты еще слабая. Ты зануда. Еще какая. Снова целует. Да не нравится, что ты обо мне заботишься. Привет, Кай. Сафронов и Лара целуются. На столе в лаборатории Кроноса лежит обгоревшая деталь. Включается пульт управления. Сафронов, Лара и Яна сидят на диванчике. На руке Сафронова сообщение от неизвестного отправителя. «Помоги мне». Сафронов оглядывается по сторонам. На экране появляются надписи «Лучше, чем люди». Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Вик подходит к Арисе. Ариса начинает смеяться. Здравствуй. Вик за ней следом. Ариса. Хлопушка. Вик подходит к Арисе. Здравствуй. Ариса и Вик смеются. Ариса танцует. Егор танцует за барной стойкой. Сафронов танцует в морге. Вик и Масловский танцуют. Барс танцует в тюремной робе. Лосев танцует. Ариса, Сафронов и другие танцуют у машины на дороге. Медботы танцуют. Масловский прыгает за пультом. Плещеева танцует с папкой в руках. Егор танцует у дивана. Жанна танцует в баре. В офисе танцуют Вик, Масловский и Глеб. Сафронов и Варламов танцуют в машине. Алла танцует. Ариса, Вик и Масловский танцуют. Макс делает Свете рожки. Лара и Балаш танцуют в коридоре больницы. Света и Макс танцуют в светящихся костюмах. Ариса танцует. Сломанные боты танцуют. Медботы танцуют. Вик и Варламов танцуют. Ликвидаторы в масках мышей танцуют. Света и Макс в костюмах танцуют, бот полицейский танцует, в ОБКП все танцуют, Ариса 2 с простреленной головой танцует у машины. Уходит.